Да помните, вы ставили «Фигаро балет». Он играет существенную роль в развитии сюжета, ваше сиятельство. Вы ведь видели, какой восторг это вызвало у труппы и оркестра, — добавил Вольфганг. Они лица заинтересованные. Вам без сомнения известно, что император запретил балет в своих театрах. Я не знал, что это относится и к опере, — сказал да Понте. Это относится ко всем спектаклям, которые идут в театрах Его Величества. Вам придется выбросить балет. Вольфганг запротестовал. Но это погубит Фигаро, ваше сиятельство. Меня это мало трогает. Да Понте, я желаю видеть либретто. Да Понте с большой неохотой вручил директору текст либретто. Арсений Розенберг решительным жестом вырвал оттуда две страницы, содержащие балетную сцену. «Мы не сможем поставить оперу без балета!» — воскликнул Вольфганг. «С балетом поставить ее вы тем более не сможете!» — усмехнулся Арсений Розенберг. «Это несправедливо. У нас нет времени менять сюжет». «Ну что ж, Моцарт, мы подыщем другую оперу», — заключил директор, — «и поставим ее взамен Фигаро». Он встал, давая понять, что аудиенция окончена. Бешенство охватило Вольфганга. Он стоял у подъезда бургтеатра, не замечая ничего, ни проезжающих мимо экипажей, ни пешеходов, и говорил да Понте, что такой произвол допустить невозможно, они должны обратиться за поддержкой к императору. Но да Понте не согласился. «У меня другой план. Что касается интриг, то плести их умеет не один директор». Да Понте говорил столь уверенным тоном, что Вольфганг немного успокоился, хотя никак не мог взять в толк, зачем Арсению Розенбергу понадобилось так поступить. «Все очень просто. Последнее слово, в конце концов, за Иосифом. Сальери, должно быть, предупредил директора, что Фигаро может иметь огромный успех и вытеснить с подмостков театров его собственную оперу. А когда Розенберг воочию убедился, что это так, то воспользовался балетом как предлогом, чтобы сорвать наш спектакль. Но император может с ним не согласиться. Ведь именно Арсений Розенберг просил меня написать оперу Буффа. На случай, если не найдется другой. Или если мы ему заплатим, как делает Сальери. Хотите испробовать такой способ?» Вольфганг отказался. Самая мысль об этом была ему противна. «В таком случае нам придется дать Фигаро в присутствии императора». «Без балетной сцены?» «Разумеется». «Но это же неразумно». «Совершенно верно», — с хитрой улыбкой ответил да Понте. «В том-то все и дело». Иосиф принял предложение да Понте посетить генеральную репетицию оперы. Приглашая императора, да Понте пояснил: «Ваше Величество, нам очень хотелось бы знать ваше мнение относительно оперы. Вдруг вы решите, что необходимо внести какие-то поправки? Для нас важнее всего остального, чтобы вы, Ваше Величество, остались довольны». Иосиф с большим удовольствием смотрел спектакль, пока дело не дошло до сцены балета, которая была заменена пантомимой. Тут император рассердился. Сюжет вдруг стал непонятен. Когда до этого все было ясно и очень забавно, причем никаких скандальных выпадов против властей, чего он так опасался, не осталось. Иосиф приказал остановить репетицию и воскликнул: «Да Понте, пантомима совсем не вяжется с оперой». Да Понте пожал плечами и вручил Иосифу либретто с восстановленной сценой балета. «Так почему же этого нет в опере, сеньор поэт?» — спросил Иосиф. «Ваше Величество, господин директор объявил нам, что балет запрещен». «Запрещен?» Император приказал немедленно вызвать директора. Арсений Розенберг, находившийся у себя в кабинете, тут же явился. Но не успел директор и рта раскрыть, как император сказал: «Как вы осмелились дать такое распоряжение, не спросив меня?» «Ваше Величество, вы изволили говорить, что балет на сцене запрещен, когда он груб и непристоен, а здесь он вполне уместен». «Ваше Величество, А как же насчет самой свадьбы Фигаро?